Марвел. Система медитации. Нен. Нен – это осознанное управление аурой, жизненной энергией, излучаемой телом. Является основополагающей силой в мире манги и аниме Hunter x Hunter. В технике управления Нен, как и в любой другой, существуют основные навыки, которые изучаются всеми начинающими Нен-пользователями. Они являются базой для всех остальных умений. Основные техники, в порядке их изучения. Тен, Зицу, Рен и Хацу. Тен – способность удерживать ауру внутри и вокруг своего тела, не позволяя ей рассеиваться. Такой покров – основа защиты от физических или ментальных атак противника. Тен усиливает тело и замедляет старение, поскольку жизненная энергия не уходит из человека, а наоборот, поддерживает его. Зицу. Если тен просто не дает ауре рассеиваться, то зицу почти полностью прекращает ее выделение вовне. Это происходит благодаря закрыванию всех узлов ауры. При этом из-за отсутствия окружающего его покрова, человек становится более чувствительным к чужой ауре. Такой метод помогает выслеживать жертву, при этом оставаясь для нее невидимым, даже если это будет нен-пользователь. Зицу также может быть использовано для восстановления жизненной энергии, так как оно заставляет всю ауру, выделенную ранее, вернуться обратно в тело. Однако, человек, использующий эту технику, лишается защитного покрова ауры. В бою это может быть смертельно опасно, так как практически любой нен-удар будет наносить серьезные повреждения. Рен. Рен направлена на резкое увеличение размера и интенсивности энергетического покрова вокруг тела. Это в том числе увеличивается физическая сила и выдержка пользователя, а также появляется достаточно энергии для более сложных техник. Хацу. Уникальный способ, которым человек использует свои нен-способности, каждая из которых является эксклюзивной для конкретного владельца. Существует 6 типов нен. Усиление – это способность использовать ауру для усиления естественных свойств предмета или чьего-либо тела. Таким образом, пользователи с таким типом могут значительно увеличивать физическую мощь своих атак и защиты. Лучше всего подходит для ближнего боя. Выделение – это способность использовать свою ауру, испуская ее из тела. Обычно при излучении ауры она быстро слабеет, теряя связь с излучателем, но пользователи выделения способны поддерживать мощность ауры, отделенной от тела долгое время. Манипуляция – это способность управлять объектами даже живыми на расстоянии. Трансформация – это способность превращать ауру во что-то другое, например, молния, жвачка, огонь и т.д. Материализация – это способность создавать объекты из ауры. Специализация – единого описания специализации не существует, каждый случай уникален. Глава 1. Начало. Перед моими глазами лишь пустота. Я осознал себя, будучи посреди белого пространства, которое простирается на всю обозримую даль. Где я, черт возьми? Не могу я удержаться, чтобы не спросить вслух. В пустоте. Передо мной появляется старик. Что за? Начинаю я, но меня прерывают. Ладно, спидран, номер души бла-бла-бла. Ты только что сказал БЛ. «Да, сказал, а теперь заткнись», — кричит старик и сразу же продолжает. «Рандомизатор решил, что ты будешь переселен в тело Гранта Уорда с системой медитации, удачи и пока». Старик говорил так быстро, что я даже не успел ничего сказать, как начал исчезать после того, как он попрощался. Последнее, что я услышал перед тем, как полностью исчезнуть, было: «Черт, пропустил 2 секунды, почему люди не могут просто заткнуться, и я исчезаю». Марвел 2015, площадка, хранилище Д. Ох, моя голова. Когда тебе в голову запихивают 30-летние воспоминания, это не очень приятный опыт. Как будто кто-то штурмовал мой мозг всеми возможными тупыми орудиями. Я вижу, ты не спишь, Уорд. Слышу я голос слева от себя. Черт, у меня даже уши болят. Я поворачиваю голову и вижу агента Челофила, Колсона. Единственная причина, по которой ты все еще жив, заключается в том, что у тебя имеется важная информация о Гидре. Как ты думаешь, сможешь ли ты выбрать легкий путь после всего, что ты сделал? Спрашивает Колсон нейтральным тоном, его лицо ничего не выражает. Ха, лицемер, всегда изображающий хорошего парня, он и Фьюри рисковали жизнями бог знает скольких людей. Фьюри играл с инопланетными технологиями из-за своего комплекса неполноценности, и это ему аукнулось. Он, главная причина, по которой произошло вторжение в Нью-Йорке. Все еще молчишь. Ты сказал, что будешь говорить только со Скай, но этого не произойдет, Уорд. Я ни за что не позволю Скай приблизиться к тебе. Ох, как же он раздражает, когда он уже закончит. Мне нужно проверить систему. Этот сумасшедший старик, вероятно, даже не проверил, что он мне дал. Все, на чем он был сосредоточен, это его спидран. Я отказываюсь называть этого идиота богом. Что ж, если не будешь говорить, ты просто застрянешь здесь, пока не потеряешь свою полезность, и тогда мы решим, в какую адскую дыру тебя поместить, и поверь мне, это место будет намного хуже. Он снова поворачивает экран в одну сторону. Мудак, хотя он, вероятно, прав. Если я ничего им не дам, мне станет еще труднее. Я просто буду следовать сюжету, молчать, пока не придет Скай. Если все пойдет так, как в сериале, я в конце концов сбегу, хотя до этого еще пара месяцев. О, мысленная заметка, нужно обязательно сказать им, чтобы они держали Фитца подальше от меня. Этот идиот, вероятно, убьет меня. В сериале он сдержался, но я не могу так рисковать. П.А. Колсон навещал Уорда каждый день в течение 3,5 недель, но тот не сказал ни слова. Затем примерно через месяц Уорд сбежал в транспортном фургоне. Что ж, теперь, когда я один и могу собраться с мыслями, давайте посмотрим систему. Думаю, будет лучше сначала присесть. Черт возьми, с моим телом все в порядке, но эта головная боль просто убивает меня. Этот дурак реально врезался в стену. Фух, вот и все. Теперь система. Добро пожаловать в систему медитации. Вы получаете очки, медитируя, достаточно хорошее мастерство, и вы можете впитывать энергию из своего окружения, хотя это было бы глупо, так как это может убить вас. Поэтому я предлагаю вам использовать свои очки в определенно недорогом магазине, который вы можете вызвать, сказав в уме магазин. Есть также функция инвентарь навыки. Для набора очков требуется много времени. Чтобы набрать один очко, необходимо медитировать 1 час. Этот процесс сможет быть ускорен, но я не собираюсь рассказывать вам как. Существует также функция, которая удваивает очки, когда вы входите в глубокую медитацию, а не то дерьмо, которое люди делают, чтобы расслабиться. Я говорю о том, что пытаются сделать монахи и культиваторы, чтобы достичь просветления. Этого очень трудно достигнуть, и будет забавно посмотреть, как ты потерпишь неудачу. Удачи, светится от счастья. Это сообщение и система были созданы великим мной. Touch me сама. Неужели все боги идиоты? Я не могу не удивиться. Не обращай на это внимания. Значит, мне нужно медитировать, чтобы набрать очки, что на самом деле неплохо для меня в данной ситуации, но 1 очко в час, мне даже не нужно проверять магазин, чтобы знать, как это мало. Существует также вопрос, на чем медитировать. Некоторые люди думают о конкретных фразах или сосредотачиваются на определенном типе энергии. Если я ошибусь, впитывая природную энергию, то есть вероятность, что обращусь в камень. Уверен, что этот идиот намекал именно на это. Статус. Статус. Имя. Грант Уорд. Возраст. 32. Сила. 11. ПА. 1. Характеристика. 10 КГ. Выносливость. 9. Ловкость. 10. Интеллект. 9. Удача. 6. Магазин. Да, дорого, но вменяемо, еда и прочие стоят довольно дешево, тут можно даже купить навыки и оружие из разных миров, хотя это уже затратно. ХМ, можно еще и продавать, я могу украсть один из костюмов или ядер железного человека и продать их. Есть одна идея. Хорошо, пройдемся по всему с самого начала. 1. Я нахожусь в Марвел в 2015 году, так что до Альтрона осталось от пары месяцев до года. 2. Я застрял в коробке, чем я доволен, так как я здесь в полной безопасности и могу спокойно набирать очки. 3. Следовать сюжету, чтобы сбежать, украсть и продать вещи после побега. 4. Заглянуть в Камар-Тадж, шанс научиться магии слишком хорош, чтобы его упускать, в обмен на будущие знания позволить древнему научить меня магии. 5. Тони и Тор, для них у меня также имеется информация об убийце их родителей и о Рагнарике. Может быть, я мог бы использовать их для скорейшего побега, или нет, я бы предпочел получить от них некоторые преимущества, такие как магия Асгарда и костюмы Тони. По этой теме я знаю имя Скай и местонахождение ее родителей, в зависимости от ситуации я могу все обыграть, но мои актерские навыки довольно сомнительны, мы подождем и посмотрим. 6. Медитировать каждый день как можно больше, набирать очки и покупать полезные навыки. 7. Во времена, когда я не занимаюсь медитацией, позволять этому телу становиться слабее, чем оно уже есть, в этом мире равносильно самоубийству. О Танасе мне сейчас не нужно беспокоиться. Так, вроде все учел. Если что-то еще придумаю, то добавлю это в мысленный список. Память этого парня, не шутка, вся эта шпионская подготовка окупается. Стоп, я забыл о навыках. Давайте посмотрим навыки. Навыки. Владение огнестрельным оружием, эксперт. Рукопашный бой, эксперт. Шпионаж, эксперт. Переносимость боли, средний. Устойчивость к ядам, незначительный. Скрытность, средний. Обман, блеф и маскировка, эксперт. Легкая атлетика, бег, скалолазание, плавание, балансирование, эксперт. Глава 2. Первая сила. Прошла неделя с тех пор, как он проснулся. Все, что он делает, встает ровно в 5:30, тренируется, медитирует, ест, медитирует, снова ест, медитирует и ложится спать. Иногда он даже не спит, просто продолжает свою медитацию. Колсон нарушает тишину в комнате и продолжает смотреть на мониторы. Ну, по крайней мере, мы знаем, что он все еще выполняет свою повседневную работу, хотя и перебарщивает с медитацией. Говорит Мэй, что-то в нем изменилось, Мэй. Раньше, когда я разговаривал с ним, он, по крайней мере, смотрел на меня, теперь он даже не замечает, что я здесь, и продолжает медитировать. В чем причина? Уорд, которого мы знали, никогда не медитировал, говорит Колсон раздраженным тоном. Я не знаю, это может быть результатом его сотрясения мозга, он действительно изо всех сил врезался в стену. Теперь, когда я подумал об этом, он не произнес ни слова с тех пор, как проснулся. Медики сказали, что все в порядке, я думаю, он предпочитает молчать, поэтому мы вынуждены отправить туда Скай, говорит Мэй со своим обычным пустым выражением лица. Я буду навещать его еще неделю. Если он ничего не скажет, мы пошлем Скай, по крайней мере, на нее он отреагирует. Ты уверен, что это хорошая идея, Колсон? Спрашивает Мэй. Нет, но я не хочу, чтобы он почувствовал себя комфортно. Лучше держать его в напряжении. Держи меня в курсе, сказал Колсон, вставая, чтобы выйти из комнаты. От лица главного героя. Кто бы мог знать, что медитация может сделать вас настолько жестким, учитывая, что смысл медитации в том, чтобы заставить вас расслабиться. То, на чем я сосредотачивался во время медитации, были воспоминания Гранта. Я был бы идиотом, если бы не просмотрел его воспоминания. Я проверил все, начиная с детства и до момента, когда он решил врезаться об стену. Результаты были немного неожиданными. По-видимому, мистеру супершпиону здесь промыли мозги, и сделано это было таким образом, что если бы он успокоился и хорошенько подумал об этом, он бы все понял. Тот, кто промыл ему мозги, был Гаррит, и под промывкой я имею в виду, что он взял подростка в горы, изолировал его от других людей, научил его своим ценностям и идеалам, обучил его быть шпионом. Что ж, его тяжелое детство не очень-то ему и помогло. Жизнь этого человека была в полном дерьме. Что ж, пусть лучше я получу его тело, чем мужик с щупальцами. Я все еще не могу решить, кто выглядит лучше, он или Дэвид Джонс. Вспомнив об Улье, мне в голову также пришла мысль. Нет, скорее заметка убить сумасшедшего ученого. Андроиды, уродливые нелюди. Этот парень, ходячая бомба замедленного действия со своими гениальными идеями. И если возможно, убить и Джейн, она похожа на азиатского Волдеморта со своим превосходством нелюдей и тому подобным. В любом случае, после недели медитации в среднем по 15 часов в день, иногда даже без сна, я получил 120 очков. К счастью, когда ты медитируешь, то теряешь чувство времени, я просто сажусь и просыпаюсь, когда приходит голод. Для разблокировки первой силы необходимо всего 100 очков, это очень дешево, если смотреть на другие цены. Ну, учитывая, что это просто действует как искра, необходимая для разжигания огня, и мне нужно начать с чего-то, цена имеет смысл. Существо, создавшее систему, я не буду называть его богом, и это окончательно не сделало бы ее слишком дорогой, так как было бы скучно смотреть, как я просто медитирую, пока у меня не наберется 1000 плюс очков. Мне просто дается возможность, после чего все зависит от меня. Вот почему первую силу нужно выбирать очень тщательно, в ней не может быть ничего привлекательного, так что никакой чакры. Я некоторое время рассматривал хаки, если тренировать наблюдение сейчас, а после вооружение, но это будет глупо, так как хаки требует несколько лет интенсивных тренировок, а у меня, если честно, нет на это времени. Ки из Dragon Ball Z универсален, но для него требуется большая физическая подготовка и метод проб и ошибок, и это очень легко заметить. Я не могу просто купить ки и вырваться отсюда. Магия – хороший выбор, но я планирую изучать магию древней в Камартадже. Я бы предпочел сначала научиться ей, потому что, если я куплю магию, и это помешает мне изучать другие магии, то я облажаюсь. Я сел и начал размышлять о том, какую силу мне следует выбрать, и, как вспышка молнии, пришло вдохновение. П.А. Я лежал на диване, а потом эта идея просто пришла мне в голову. Лампочка. Сила, которую я выбрал, была нен. Он невидимый, позволяет мне дольше жить, очень универсален и полезен на всех стадиях. И вот теперь я уже пытаюсь сдержать ауру, исходящую из моего тела. Гон и Киллуа смогли сделать это мгновенно, но они вундеркинды. Если я не сдержу ее, то упаду от истощения и умру позже. Если это продолжится, это моя жизненная сила, которая, черт возьми, сейчас ускользает. Ладно, дыши, дыши, естественная поза, сосредоточься, сохраняя ауру внутри и вокруг своего тела. Как кровь, она продолжает течь, как невесомая одежда. Я копирую строки из сериала, но мне насрать. Это продолжалось в течение 5 минут, прежде чем я, наконец, преуспел. Да, я едва могу использовать тен. Ладно, теперь появилась другая проблема, выяснить, как поддерживать тен во время сна. Медитация, сосредоточившись на тен, кажется хорошим решением. Сначала привыкнуть к ней и продолжать использовать ее, пока это не станет похоже на дыхание, по крайней мере я надеюсь на это. Да, это займет некоторое время. Когда я устану, я попытаюсь использовать зицу, чтобы закрыть узлы ауры и быстрее восстановиться. Глава 3. Обучение основным принципам. Спустя 3 дня мой тен стал стабилен, но у меня все еще есть небольшие проблемы с его поддерживанием во время сна. Однако я должен быть в состоянии исправить это через пару дней. Я медленно продвигаюсь к зицу. Многого ожидать не стоит, нен в основном основан на таланте. Гон и Киллуа обладали талантом 1-10-0-0-0-0-0-0 или что-то в этом роде. Они учатся гораздо легче, чем другие люди. У меня, вероятно, больше таланта, чем у первого ученика Винга. У него был 1-100-0-0-0, но несравненно меньше, чем у Гона и Киллуа. Если бы мне пришлось предположить, то я бы сказал, что у меня он 1-1-0-0-0-0-0 или немного выше. Уорд довольно талантлив, так что это неудивительно. Ну, я наверстаю упущенное. Они даже не брались за серьезные тренировки, пока не убили Кайта, только после его смерти у них появилась сильная мотивация. Остров жадности был для них больше как веселое приключение, чем тренировка. Но есть загвоздка, я даже не могу сказать, к какому типу нен я отношусь. Мне нужен стакан воды и лист, даже если я их достану, камеры меня обнаружат. Я выбрал нен, зная это, тот факт, что он повышает мою силу и невидим, на данный момент достаточно хорош, на основе личностного теста Хисаки. 1. Я точно не усилитель, потому что они не блещут умом. 2. Трансформаторы капризны и склонны к обману, так что, возможно. 3. Выделители нетерпеливы, не ориентированы на детали и быстро реагируют изменчивым образом. Нет. 4. Материализаторы, как правило, нервные или чрезмерно серьезные и стойкие, крайне осторожны, очень возможно. 5. Манипуляторы, это логичные люди, которые продвигаются в своем темпе, тоже возможно. 6. Специалисты, индивидуалистичны и харизматичны, вряд ли. Так что мой выбор, трансформация, материализация и манипуляция. Мне стоит задуматься о ходцу для них на всякий случай, всегда хорошо планировать все заранее. Но сначала о главном, нужно освоить основы нен. Иначе я далеко не уйду. Слава богу за системный магазин, он даже продает информацию по очень низкой цене. В противном случае я бы забыл все важные детали, такие как даты и секретные места. Зицу и Рен следующие, один скрывает ауру, другой выпускает наружу, чтобы придать боевой импульс. Я пытался сделать Рен в течение 5 минут, сосредоточив все свое внимание на том, чтобы едва его поддерживать. Я должен попытаться получить Гё как можно скорее, он позволит мне видеть сквозь стены. Вероятно, нет, но я надеюсь, что смогу разглядеть маленькую ауру, чтобы, по крайней мере, знать, когда кто-то приближается. Стоп, для этого есть Тен, тупой идиот, но до него мне еще рано, Эн требует многих лет практики, чтобы быть полезным. Ладно, сначала Зицу, я пару раз пытался закрыть узлы ауры, и все идет медленно, Честно говоря, я ожидал закончить дзюцу первым, потому что Уорд был шпионом, скрытность – это то, в чем преуспевают шпионы. Но реальность со мной не согласна, так что нет другого выбора, кроме как продолжать идти. Я также не должен жаловаться, это всего лишь основы, жалобы можно приберечь на тренировку Рен и Хацу. Требуется месяц тренировок, чтобы добавить 10 минут к выносливости Рен, а профессиональные охотники могут поддерживать Рен в среднем 3 часа. Вздох. Психическое состояние очень важно при использовании Нен, и то, что я застрял в этой камере, сказывается на мне отрицательно. Конечно, медитация помогает скоротать время, я также получаю очки, но это все еще давит на меня. Я должен действовать осторожно и придерживаться сюжета, по крайней мере, до тех пор, пока я не сбегу, и тогда камни бесконечности будут честной игрой. Не могу дождаться. Нытье по этому поводу мне нисколько не поможет, лучше вернуться к работе. 3 дня спустя. Да, наконец, Тен освоен. Я только что проснулся, а он все еще активен, черт возьми, да, и если я полностью сосредоточусь на одном зицу, я смогу закрыть чуть меньше половины узлов своей ауры, что значительно улучшит ситуацию. Теперь никакая аура не выйдет из моего тела, что продлит мою жизнь, и я получу пассивное увеличение силы и защиты. О, интересно, изменились ли мои характеристики. Статус, имя, Грант Уорд, возраст, 32, сила, 11 базовые, 22 тен, выносливость, 9 базовые, 18 тен, ловкость, 10 базовые, 20 тен, интеллект, 10, удача, 7, черт возьми, это удвоило мои характеристики, и рост будет только увеличиваться в зависимости от того, сколько у меня ауры. Когда я наберу достаточно очков, я куплю таблетки или зелья, которые улучшат мои базовые характеристики. Это будет потрясающе. Навыки. Нен. О, теперь это видно. Похоже, я могу щелкнуть по нему. Нен, Тен, Зицу, Рен. Он показывает только Тен, остальные 2 выделены серым цветом. Должно быть, потому, что я даже не могу их правильно использовать. Колсон по-прежнему навещает меня каждый день. Полчаса задает вопросы, а потом просто пялится на меня. Полагаю, ему просто скучно. Может быть, Мэй придет вместо него. Клик. Как раз вовремя. Привет, Уорд. Я поднимаю глаза и вижу, что Скай выглядит так, словно хочет поджечь меня. Дерьмо. Глава 4. Переговоры со Скай. Черт. Почему Скай здесь? Еще слишком рано. Сюжет изменился. Блять. Ну, Уорд, ты получил то, что хотел. Ты сказал, что дашь нам разведданные о Гидре, если поговоришь со мной. И вот я здесь. Так что начинай говорить, говорит Скай. Это плохо, очень плохо. Весь план состоял в том, чтобы следовать сюжету и сбежать в транспортном фургоне, просто вырваться из наручников, и я буду свободен делать все, что захочу. Думай, что мне сказать, сохраняя невозмутимое выражение лица, не облажайся. Динь, квест сгенерирован. Квест, переговоры, цель, договориться об улучшении условий жизни, ограничение по времени. 10 минут, награда, 200 очков и самый низкоуровневый тайный ящик, наказание, нет, да нет, что за, Уорд, почему ты молчишь, спросила меня Скай, прищурив глаза, хорошо, давайте сделаем это, сюжет уже испорчен, и я получу очки за 2 недели, если мне это удастся, рад тебя видеть, Скай, да, я готов предоставить тебе информацию, за определенную цену, разумеется. Я смотрю на нее, ожидая какой-либо реакции. Она хмурится. За определенную цену. Ты думаешь, что в состоянии вести с нами переговоры после всего, что сделал? На самом деле я нахожусь в идеальном положении для переговоров. Я уверен, что счету сейчас нелегко. Вам отчаянно нужна информация о Гидре, чтобы одержать верх. Единственная причина, по которой меня не пытали, это то, что Колсон знает, что я не буду говорить. Это часть моего обучения. Я ухмыляюсь ей, лежа на кровати. Щит не пытает людей, Уорд. Мы не психопаты в отличие от тебя и Гидры. Ты не знаешь. Это удивительно. Я был уверен, что Колсон рассказал тебе. Я был искренне удивлен этим. А чем ты? Щит, разведывательное агентство. Я не уверен, что ты полностью понимаешь, что это значит. Скай, не знаю, как дела обстоят сейчас, но до того, как щит пал, его целью было получить разведданные или завершить миссию любыми необходимыми средствами. Я точно знаю, что и Колсон, и Мэй принимали участие в допросе с применением пыток, ну серьезно, атака на Нью-Йорк произошла отчасти потому, что Фьюри захотел поиграть в Бога. Скай на мгновение выглядела потрясенной, потом успокоилась. Должно быть, кто-то сказал ей что-то в наушнике, держу пари, Колсон или Мэй. Хорошо, что ты хочешь взамен, говорит Скай с пустым взглядом. Кто-то научился снижать сердцебиение и контролировать черты лица. На самом деле это не имеет значения, давайте снова разозлим ее. Я предполагаю, что мы находимся на базе щита, к тому же большой, возможно, одной из главных. Учитывая ее реакцию, я попал в точку, люди всегда недооценивают то, что могут сказать вам глаза. Если это так, то это значит, что здесь много помещений для агентов, я хочу переехать в одно из них, в обмен я предоставлю вам информацию среднего уровня. Ты не можешь отказаться, ведь в противном случае других шансов не будет. Скай хмурится и открывает рот, чтобы накричать на меня, но останавливается. Некоторое время она молчит, вероятно, получая дальнейшие указания. Что ты имеешь в виду под средним уровнем? Спрашивает она холодно. Я собрал всю важную информацию о Гидре на низком, среднем и высоком уровнях. Все это будет полезно для вас. О, забыл сказать, комната должна быть заполнена обычными предметами первой необходимости, и вы не можете просить большего. Если я не могу изменить условия, это больше не переговоры. Я знаю, но эта сделка, если вы ее примете, то в будущем вы получите больше информации, а если откажетесь, потеряете много жизненно важной информации о Гидре. Я смотрю ей прямо в глаза, когда выдвигаю ультиматум. Это очень рискованно, но мне нужно отправить сообщение, им нужна информация, им нужно пойти на компромисс. Они все могут захотеть убить меня, но они не могут. Убийство меня приведет к жертвам, потому что у них нет информации, которой я обладаю, и щит, будучи хорошими парнями, не могут себе этого позволить. В сериале Уорд отчаянно пытался заставить Скай доверять ему. Он буквально раздавал информацию бесплатно, просто в бредовой попытке заставить ее снова полюбить его. Мне на это насрать, теперь, когда сюжет немного испорчен, по крайней мере, в мелочах, у меня нет причин не устраиваться поудобнее, пока я не освобожусь. Мы согласны, а теперь выкладывай. Скай выглядит так, будто только что съела лимон. Квест, переговоры, завершен. Награда, 200 очков и самый низкоуровневый таинственный ящик. Прекрасно, я встаю. Отлично, так, поскольку это наша первая сделка, я поведаю вам лучшее, что у меня есть. Вы, ребята, знаете, что у Гидры много одаренных, верно? Да, и что из того? Но знаете ли вы, каким образом? Я указываю на выход. После этого она просто молчит. Протокол Гидры в отношении одаренных прост. Команда по приобретению отправляется, чтобы убедить или захватить одаренного. Если эти два варианта невозможны, то они уберут его. Даже если одаренный не представляет угрозы, спрашивает Скай. Одаренный, который отказывается от Гидры, представляет угрозу, а об угрозах быстро заботится. Они убеждают их угрозами, шантажом и в редких случаях промыванием мозгов. Это делается нечасто, это большая работа, и некоторые люди невосприимчивы. Основной метод, который они используют, называется метод Фауста, он обычно используется на важных целях, подобных тебе, говорит Скай. Нет, мне не промывали мозги методом Фауста, всякий раз, когда Гидра промывает мозги подобных мне специалистам, они забирают все воспоминания и делают из них машины для убийств, как солдаты-сороконожки, спокойно отвечаю я. Подожди, ты сказал, что тебя не промывали мозги методом Фауста, то есть ты имеешь в виду, что тебе промыли мозги другим способом? Нетерпеливо спрашивает Скай. В ее голосе есть небольшая надежда. Интересно, я сыграю на этом, посмотрим, что получится. Да, верно, не то чтобы сейчас это имело значение, в любом случае есть. Что значит не имеет значения? Кричит Скай. Не имеет значения, промыли ли мне мозги или нет, нет способа вернуть все обратно. Так что какой смысл даже думать об этом, я иду вперед. Когда и как тебе промыли мозги, откуда ты вообще знаешь, что тебе их промыли? Отлично, я свяжу все, сделаю это правдоподобно. Может быть, я освобожусь даже раньше, чем предполагал. Судя по ее реакции, не думал, что она действительно поверит моим словам. Вздох, что ты знаешь о моем детстве и Гаррете? Значит, ты обвиняешь Гаррета. Вернулась она к своей старой песне. Ты хочешь знать или нет, отвечаю я ей холодно. Не очень, Гаррет забрал тебя из колонии для несовершеннолетних и обучил быть убийцей-психопатом. Пожимает плечами Скай. Мне было 16, когда Гаррит нашел меня, я вырос в доме с жестоким обращением, неважно, что говорят в новостях, семья Уордов богата и полна монстров, кроме моего младшего брата, все остальные пытали меня, заставляли избивать моего младшего брата. В 1999 году я сбежал из военной академии, в которую меня направили, угнал машину, проехал более 1000 миль домой и поджег родительский дом, чтобы немного отомстить. Чего я тогда не знал, так это того, что мой старший брат Кристиан был внутри и чуть заживо не сгорел. Кристиан выжил, арестовал меня полицией и подтолкнул к суду, чтобы судить меня как взрослого, чтобы я получил максимальное наказание. Потом Гаррит нашел меня сломленным, отвез в горы, оставил меня выживать 6 месяцев с одной лишь собакой. Затем вернулся и обучал меня в течение 5 лет специальной тактической подготовки. Я идиот, что никогда не понимал этого до сих пор. Отведи подростка в горы, изолируй его почти на 6 лет, научи его убивать, вложи в него свои ценности и принципы, будь отцом для ребенка, подвергшегося насилию, и бум, у тебя есть верный приспешник. В мой последний день Гаррит приказал мне убить мою собаку. Вся беда в том, что я сделал это, и все потому, что это могло быть слабостью. Затем я очутился в Академии Щита, и вот мы здесь. Скай некоторое время молчала. Это все еще не объясняет, как ты вообще понял, что тебе промыли мозги. Ах, это, около 2 недель назад я решил покончить с собой, я думаю, это было то, что осталось от промывания мозгов. Поэтому в моей последней попытке я врезался в стену, тогда Грант Уорд, которого вы знали, умер. Когда я проснулся, все стало намного яснее, поэтому я начал медитировать, постепенно я перебрал все свои воспоминания, все несколько раз, было совершенно очевидно, что что-то не так, было много признаков, которые щит должен был заметить. Например, спрашивает Скай с искренним любопытством, мои шпионские оценки для примера, или те же отчеты о моих миссиях, я никогда не проваливал миссию, выполнял каждый приказ до конца, и никогда не задавался вопросом о миссиях или о том, что я поступил хорошо или неправильно, я просто делал это, не так работают нормальные люди. И все стихло, я предполагаю, что даже комната мониторинга сейчас в глубоком раздумье. Для вас лучше забыть обо всех ваших взаимодействиях и отношениях с Грантом Уордом. Он умер, когда решил врезаться головой в стену, я не он, и меня держат в плену, я дам информацию, и вы облегчите мне жизнь, вы обманываете меня, и я храню информацию, которая может спасти ваши жизни или жизни других. Теперь давайте закончим метод Фауста, который вводит людей в гипнотический транс, в котором им даются подсознательные внушения. Существует безотказная команда. Сделай глубокий вдох, успокой свой разум. Ты знаешь, что лучше. Лучше всего, так это то, что вы подчиняетесь. Соблюдение требований будет вознаграждено. Если человек, которому они преданы, умрет, кто-то другой с безотказным знанием всех команд возьмет управление на себя. Я предлагаю вам проверить своих агентов на промывание мозгов и использовать безотказность для захвата спасения одаренных. Я выполнил свою часть сделки, я ожидаю, что меня перевезут в течение дня, этого времени вам хватит, чтобы подготовить комнату. Я сажусь и начинаю медитировать. Скай молча встает и превращает лазерный барьер в непрозрачный. Глава 5. Новая комната. Комната наблюдения. Как думаешь, он говорит правду? Спрашивает Мэй. Я не знаю, давай придержим наше мнение, пока Скай не вернется, она была там с ним, я хочу сначала выслушать ее, отвечает Колсон. В комнате воцарилась тишина, пока Скай не открыла дверь. Что скажете? Скай спрашивает их. Мы хотели сначала услышать твое мнение, отвечает Мэй. Хаем, я не знаю, мне кажется, что он говорит правду, все это не просто какой-то план, чтобы заставить нас пожалеть его. Он ощущается по-другому. Как по-другому, Колсон? Он, кажется, стал холоднее. Уорд, он был влюблен в меня, хотел, чтобы я чувствовала то же самое к нему, всегда пытался объясниться со мной. Теперь его почти не волновало, что я была там. Даже жутковато, как сильно он изменился. Это объясняет его резкое изменение личности и действий, объясняет Скай. Это возможно, нам нужны эксперты, чтобы подтвердить это, говорит Мэй. Ваше право, но тем временем мы перевезем его, мы заключили сделку, и он дал понять, что произойдет, если мы не выполним ее, я не буду рисковать безопасностью нашей команды или гражданских лиц из-за моих личных чувств», — решительно заявляет Колсон. Пэкашель лицемер, все время говорит об этом в сериале и делает наоборот. Кстати, ДК, то, что он сказал о щите и вас, ребята, это правда. ДК равно директор Колсон, Скай называет его так в сериале. Колсон и Мэй вздыхают на это. Да, Скай, щит действительно занимался подобным, как и любое другое агентство, ЦРУ, ФБР, это стандартный протокол. Прежде чем что-то сказать, подумай об этом, Уорд был специалистом и снайпером, его работа состояла в том, чтобы ликвидировать цели и делать все, что ему говорили. С тех пор, как я стал директором, все изменилось, мы не делаем того, чем занимались раньше, но мы делаем то, что должны, помни, что означает щит. Скай просто тихо кивает на это. Смена сцены, от лица ГГ. Все прошло хорошо, не думал, что это сработает. Тем не менее, я могу покинуть эту помойку и пойти в ванную без камер. Ах да, тайный ящик, честно говоря, с нетерпением жду этого, хотя я, вероятно, буду разочарован. Инвентарь, 1. Самый низкоуровневый тайный ящик. Открыть. Динь. Приобретен неограниченный набор для письма, во всех предметах никогда не закончится чернила или место. 1 ручка, 1 авторучка, 1 кисть для каллиграфии, 1 блокнот, 1 свиток, 1 мел. Без комментариев, давайте двигаться дальше. Хорошо, у меня 300 очков, разумнее всего использовать их для покупки пилюль для усиления тела или зелий. Они увеличат мою базовую характеристику, и это лучше в долгосрочной перспективе. Я до сих пор даже не освоил азы Нен. Было бы очень глупой идеей купить еще одну силу сейчас. Учитывая информацию, которую я получил в магазине, Киллуа сумел открыть 3 врата своего дома, которые весят 16 тонн, прежде чем он даже выучил Нен, по сравнению с тем, что я могу осилить лишь 220 килограммов с включенным Тен. Вздох, дорога к могуществу длинная. Там было 7 ворот, вложенных в друг друга. Чем сильнее вы становитесь, тем больше открываете. Сначала было 4 тонны, потом 8, 16, 32, 64, 128. Но все же, почему в сериале Скай появилась раньше? Она не пришла за конкретными разведданными, так что снаружи ничего серьезного не произошло. Это значит, что ее послал Колсон. Но зачем? Почему не в мае? Я не изменил ничего существенного, я проигнорировал Колсона, как и в оригинале. Единственная разница в том, что я много медитирую, но может ли такое небольшое изменение так сильно повлиять на временную шкалу? Я надеюсь, что это не изменит ничего из основных вещей, иначе я действительно облажался. Знание того, что должно произойти, это большое преимущество, которое я не хочу терять. Возвращаемся к работе. Сначала Рен, занимаюсь им, пока не устану, затем медитация с Зицу, чтобы я быстрее восстановился. Замкнутый цикл. Я обязательно добьюсь прогресса, все равно здесь нечем заняться. Несколько часов спустя. ЗЗЗЗП, отключение лазерного барьера. Ну что ж, Уорд, пришло время перевести тебя из этой тюрьмы в более удобную тюрьму, говорит Скай. Я вижу Скай в сопровождении нескольких агентов. И это должен был быть тонкий способ сказать мне, что я все еще заключенный. Блин, ей нужно над этим поработать, это жалко. Ну и чего же ты ждешь? Спрашивает Скай. Я жду, когда агенты выстрелят в меня из эйсера. Отвечаю я как можно спокойнее. Зачем нам это делать? Спрашивает Скай. Я смотрю на нее и думаю про себя. Я должен сопротивляться желанию столкнуться лицом к лицу, если это не ловушка, чтобы заставить меня ослабить бдительность, то они идиоты. Даже если они поверят, что я новый Уорд, они все равно не должны показывать мне планировку базы. Вздох, неважно, что мне делать. Ты будешь посередине, когда все направят на тебя свое оружие, одно неверное движение, и ты мертв. Просто прекратите, пожалуйста, прекратите жалкие угрозы. Я чувствую, что теряю нервные клетки мозга, просто слушая вас. Мы уже установили, что вы не можете убить меня, так что в лучшем случае они просто заморозят меня, и тебе стоит поработать над своими угрозами. Скай краснеет от гнева как раз в тот момент, когда она собирается закричать, я прерываю ее. Ну что, пошли, у меня есть дела поважнее, чем просто стоять здесь. Она просто смотрит на меня и начинает вести, 2 агента позади нее, затем я, каждый сбоку, и один позади меня. Мы немного гуляем, время от времени поднимаемся по лестнице. Хорошо, у них действительно есть мозги, я честно ожидал, что они отведут меня прямиком. Ну вот мы и пришли. Мы подходим к явно новой модифицированной двери. Я надеюсь, все на своих местах. Спрашиваю я, все еще глядя на комнату. Это больше, чем ты заслуживаешь, отвечает Скай. Тогда хорошо, я могу дать вам информацию, однако вам придется заплатить. Мы можем договориться об этом. А теперь, если мы закончили здесь, я хочу принять душ и переодеться в новую одежду. Я небрежно вхожу и направляюсь в душ. Глава 6. Тип Нен. Ох, как же приятно принять душ. Я также сбрил эту дурацкую бороду. Комната мини-квартира в порядке. Кажется, они дали мне ту, которую получают агенты среднего звена. Не могу жаловаться, так как я заключенный, и это намного лучше, чем та коробка, в которой меня держали. Теперь, когда мои жилищные условия значительно улучшились, есть даже небольшая кухня, заполненная едой, и, к счастью для меня, есть фрукты. И так уж получилось, что на одном из яблок есть листок. Ха-ха-ха-ха-ха-хах. Я мысленно хохочу да упаду. Наконец, пришло время проверить мой тип Нен. Мне придется сделать это в ванной, это единственное место, где нет камер, я проверил. Нет необходимости ставить там камеры, так как Уорд больше не является самоубийцей. Я иду на кухню, делаю вид, что сортирую фрукты, беру лист и кладу его в свой ящик, не позволяя камерам заметить, и иду в ванную. Пришло время гадания на воде. Берем стакан для полоскания, наполняем его водой, кладем сверху лист и используем рен. Что-то формируется в воде. Я не могу сказать, что это такое. Значит, я материализатор. Что ж, на мой взгляд, это все же лучше, чем манипулятор. По крайней мере, теперь я могу сосредоточиться на том, какие способности я могу развить. Нет необходимости спешить, чтобы развить их. Мне нужно тренироваться в различных категориях Нен, которые я хочу для своих способностей, чтобы получить навыки Нен этого типа. Как и тренировка Урадин для усилителей, берем камень, усиливаем его с помощью Нен и воздействуя раздавливаем 1000 камней, не разбивая их. Мне еще многое нужно сделать, прежде чем я получу способность. Ну, сначала я просто потренирую свое хацу с гаданием на воде в течение недели, постараюсь сделать результат более выраженным. После этого следует упражнение для разных категорий Нен. Об обучении усилителей не может быть и речи, и нет никакой подготовки для категории специалистов, так что, если останутся остальные 4, я могу тренировать манипуляцию в ванной. Просто пробую перемещать небольшие легкие предметы с помощью Нен. Трансмутация – это изменение формы ауры в числе от 0 до 9, по крайней мере, в течение минуты. Выделение создает небольшой шар ауры, отделяемый от вашего тела, держите его в течение минуты, а затем пусть он пролетит некоторое расстояние. На самом деле не имеет значения, какую способность Нен я создаю, ни у кого в этом мире нет Нен, и поскольку Нен может быть заблокирован лишь самим Нен, то все в этом мире облажались, но я не могу задирать нос, они, возможно, не смогут заблокировать способности Нен, но они все равно могут выстрелить в меня, прежде чем я смогу их поразить. И поскольку я являюсь материализатором, они могут видеть мою Нен-способность, если я не сделаю ее невидимым с помощью Ин. Это только часть Нен, мне все еще нужно медитировать для очков и тренировать свое тело, что бессмысленно. Тренировки только с моим весом тела никуда меня не приведут, у меня так и подмывает просто купить пилюли, но я думаю, что лучше тренироваться самостоятельно с самого начала. Мне нужно спортивное оборудование, так что я мог бы либо обменять информацию на то, чтобы его принесли сюда, либо на то, чтобы я пошел в спортзал. Хм, поход в спортзал эффективнее, единственное, что мне все равно дадут, это штанги. Использование тен во время тренировки на самом деле ничего не дает, поэтому я использую зицу, занимаясь физической подготовкой, плюс это помогает мне быстрее восстанавливаться после тренировки. Хорошо, на данный момент у меня хороший план, в следующий раз, когда придет Скай, я дам им малозначительную информацию в обмен на доступ в спортзал. Глава 7. Прогресс. Прошло 3 недели с тех пор, как я прибыл в этот мир. Если сюжет все еще в силе, хотя бы на неделю или две, то S2 должен официально стартовать в ближайшее время. Я добился большого прогресса в своем обучении Нен. Когда я закончил тест со стаканом воды, я разобрался с Гё, Кен и Рё. Гё просто фокусирует ауру на одной определенной части тела, бесполезно улучшать зрение, так как основная цель этого – видеть ауру на случай, если она скрыта с помощью ин. Я овладел этим после нескольких попыток. При использовании кен вы окутываете свое тело гораздо большей аурой, рен, чем при использовании тен, усиленной версии тен, просто и легко достижимо. Арё – это использование гё при использовании кен. Итак, 70% ауры в кулаке и 30% в остальной части тела. Сейчас это полезно и сложно, потому что, если вы где-то на 40%, а противник бьет вас на 60%, вы получаете много урона. Поэтому важно делать это быстро, но опять же, поскольку других пользователей нен нет, это не в приоритете. Черт, я рад, что выбрал нен, я могу тренироваться в своем темпе без давления. Обычно людям приходится усердно тренировать рё, но я могу просто заняться им, когда захочу. После этого я попробовал н, одну из самых полезных частей нен. Если вы спросите меня, да, я потерпел впечатляющую неудачу в этом. Ну, его предполагается использовать, как только вы овладеете определенным мастерством в нен, а я тренируюсь всего 2 недели, так что этого уже достаточно. Поэтому я перестал пробовать н и сосредоточился на упражнениях категории. Это сложно, я выполнял их в течение последних 3 дней, прогресс был медленным. Скай приходила вчера, я пытался дать им 2 малозначительные информации, чтобы получить доступ в спортзал, но она захотела 6, поэтому мы договорились на 4, я рассказал им о некоторых одаренных, некоторых базах и транспортных контрабандных маршрутах, которые использует Гидра. О, и я попросил принести в мою комнату затупленный меч, оправдываясь тем, что хотел начать учиться сражаться на мечах. На самом деле меня не волнует чьи-то информация о Гидре, через месяц или около того я, вероятно, сбегу, так или иначе. В худшем случае я просто вырвусь, использую зицу и также сбегу. Есть причина, по которой я экономил свои очки. У меня сейчас чуть больше 400. Я могу использовать их для еды и прочего, если выберусь трудным путем. Честно говоря, я надеюсь, что просто использую зицу и прокрадусь в самолет. И вот я здесь работаю в окружении агентов, которые готовы застрелить меня. Имей выглядит каменно-холодной, но я почти уверен, что она смотрит на меня из-за своей маски. Я просто продолжаю игнорировать ее, как будто ее не существует. Тренировки с тяжелыми весами, вероятно, приведут к увеличению моих статов. Прогресс все равно будет очень медлителен, пока я не сбегу. Лишь после побега я смогу купить печати сопротивления, специальные веса для тела, пилюли для укрепления, а до тех пор придется терпеть. Я имею в виду, посмотрите на мой статус. Статус, имя, Гранд Уорд, возраст, 32, сила, 13 базовые, зицу, выносливость, 10 базовые, зицу, ловкость, 11 базовые, зицу, интеллект, 10, удача, 7. Лишь на 1 очко увеличиваются физические характеристики, и я почти уверен, что это из-за того, что нен питает мое тело, а не от тренировок. Я впадаю в депрессию. Опять же, я понимаю, что прошло лишь 3 недели, неразумно ожидать чего-либо, но это все еще раздражает, зная, что все могло бы пойти быстрее, если бы я не был заперт здесь. Уорд, зачем ты это делаешь? Наконец говорит Мэй после 30 минут пристального взгляда. Тебе придется быть немного поточнее, Мэй. Я имею в виду, почему ты вдруг заинтересовался тем, чтобы стать сильнее и научиться владеть мечом. Глава 8. Прирост сил. Я имею в виду, почему ты вдруг заинтересовался тем, чтобы стать сильнее и научиться владеть мечом. Что это за идиотский вопрос? Если бы я не знал так хорошо, я бы подумал, что это замаскированный шпион. С какой стати такому высокопоставленному агенту, как Мэй, задавать вопрос в такой формулировке? Это что, проверка? Но для чего? Неважно, просто отвечу в своей обычной манере, даже если они меня раскусят, я просто пробью себе дорогу отсюда. Дам ей ответ с вопросом. Неужели ты никогда не ощущала, что твои навыки находятся в застое? Мы можем сражаться, мы можем стрелять из пистолетов, шпионить, но это все. Когда в последний раз ты бралась изучать что-то новое? Ты неустанно тренируешься, но когда ты в последний раз видела какое-либо заметное улучшение? Что ж, я не хочу оставаться прежним, застой в нашем мире – это смертный приговор. Она просто замолкает и выглядит так, будто глубоко задумалась. Ха, хотел бы я видеть ее лицо, когда она поймет, что все это чушь собачья. Я заканчиваю свою работу и возвращаюсь в свою комнату, чтобы продолжить тренировку. Смена сцены, кабинет Колсона. «Почему ты позволила ему уклониться от вопроса?» – спрашивает Колсон. «Да, это не похоже на тебя, Мэй», – говорит Скай. «В первую очередь я хотела проверить его реакцию. Важно то, как он ответил. Он заметил, что я пытаюсь сделать, я видела это в его глазах, не имело значения. Если бы я надавила, он не дал бы мне ничего полезного. Но я все еще размышляю о том, что он сказал. Может быть, ты должна проникнуть в его голову, а не наоборот», – шутит Скай. «Я знаю, но он прав. Я не могу вспомнить, когда в последний раз изучала новый навык. Я все еще поддерживаю форму, тренируюсь, чтобы не потерять хватку. Но тренироваться, чтобы стать лучше, я не думала об этом годами, особенно после Манамы. Манама – столица Бахрейна, именно там Мэй получила прозвище «Кавалерия». Что случилось в Манаме?» – спрашивает Скай. «Засекречено», – отвечают они оба одновременно. «Хорошо, тогда что мы будем делать с Уордом? Да мы получили информацию, но это ненадолго, скоро наступит день, когда он попросится на свободу. Если мы откажемся, конец потоку информации, и мы можем быть уверены, что он приберег важные детали на потом. Он не настолько глуп, чтобы сразу же выкладывать тузы», – спрашивает Скай торжественно. «Мы работаем над кое-чем, но отложим это на другой раз. Мы всегда можем привлечь его брата, пригрозить отдать его Кристиану», – говорит Колсон. «Ты думаешь, что это сработает, ДК?» «Наверное, нет. Если бы это был старый Уорд, то возможно, но этот, ему на все наплевать, и это начинает действовать мне на нервы». Они смотрят на Колсона, ожидая объяснений. «Даже до того, как мы поменяли его камеру на комнату, он не вел себя как заключенный. Уорд с травмой головы знал, что он заключенный, но его шпионская подготовка не позволяла ему выдать это. Сейчас он ведет себя так, как будто может уйти в любое время. Это нервирует. Гипотетически, даже если бы он выдал все, что знает, он все равно будет опасаться нас, ведь гарантии того, что мы его не устраним, у него нет, и я склонен поступить таким образом». Вздох. «Просто продолжайте наблюдать за ним и создавать контрмеры», — вздыхает Колсон. Мэй и Скай просто кивают в ответ. Один неделя спустя. Неделю назад во время медитации мозгового штурма о том, как быстрее стать сильнее, у меня появилась идея, которая заставила меня почувствовать себя идиотом. Печати сопротивления, которые могут становиться невидимыми, мне просто нужно было указать их в поиске, и я нашел их в магазине. Мне честно захотелось умереть в тот момент. В любом случае, это сильно ускорило мои тренировки. Сначала я тренировался в своей комнате с Зицу, а когда в тренажерном зале я увеличил сопротивление, используя тен, то получил хорошую тренировку. Итак, мои новые характеристики таковы. Статус, имя, Гранд Уорд, возраст, 32, сила, 11 базовая, 22 тен, 16 базовая, 32 тен, выносливость, 9 базовая, 18 тен, 14 базовая, 28 тен, ловкость, 10 базовая, 20 тен, 15 базовая, 30 тен, интеллект, 10-12, удача, 7-9. Это чертовски круто. Мои физические характеристики выросли на 5, это плюс 50 кило в силе и 320 кг стен. И у меня прибавка 2 очков к интеллекту и удаче. Я не знаю, как это работает, но все равно, это потрясающе. Сначала я недоумевал, но потом я подумал, что, вероятно, из-за нен средний человек не получит результатов так быстро, даже с печатями сопротивления. Так что мой нен, должно быть, медленно меняет мое тело, делая его более приспособленным или более похожим на тела людей из мира Хантер-Хахантер. В любом случае, я не жалуюсь. Прошел месяц с тех пор, как я прибыл в полную силу скен, который умножает мои базовые физические характеристики на 4 или 5, это почти тонна чистой подъемной силы. ПА, тен, множитель x2, кен более сильная и более плотная версия тен, множитель x4, x5, теоретически это может продолжаться и дальше, в зависимости от количества ауры. Произвольная единица его системы соответствует приблизительному количеству ауры, затрачиваемой пользователем нен каждую секунду в боевом режиме, 1 единица в секунду, и она называется аура. Однако, как только начинается бой, потребление ауры увеличивается до 6 или даже 10 ауры в секунду. Я чувствовал, что достаточно натренировал нен, чтобы попытаться количественно оценить свою ауру. Максимальная мощность ауры или же ММА – это количество ауры, которое пользователь имеет в своем теле, я попробовал, и результат составил около 7000 ауры. Я доволен этим, учитывая, как долго у меня был нен, но я тренируюсь в основном при любой удобной возможности, за исключением тех случаев, когда я сплю каждые 3 дня. Теперь остается вопрос, как разумно использовать имеющиеся у меня очки. За вычетом усиления сопротивления у меня теперь 450 очков. Не забывайте, прошла неделя. Он получает минимум 100 очков в каждую неделю. Я без сомнения сохраню 100 очков на случай побега для еды и обычного снаряжения. Так что у меня остается 350. Есть пилюля, которая увеличивает мою силу на 200 кг за 150 очков. То есть 20 характеристик за 150 очков. То же самое для выносливости и ловкости. Между скоростью или выносливостью, я определенно выбираю скорость. Я не собираюсь пока ни с кем драться. Я покупаю их, и цена пилюль силы и выносливости меняется на 300 очков. Я планировал злоупотребить этим, 1,5 недели медитации для увеличения на 20 в одном показателе. Теперь я не знаю, удваивается ли он после каждой покупки, или автоматически меняется, чтобы я не злоупотреблял им. Я надеюсь на второе, иначе я не могу их себе позволить. Ну, до дна. Я проглатываю 2 пилюли. Кстати, нахожусь я в ванной. Я чувствую, как мышцы моего тела разрываются. Почему-то на секунду мне подумалось, что это будет безболезненно. Я забыл, кто создал эту систему. Фу-у-у-у. Выдыхаю я. Давайте проверим статус. Статус. Имя. Grand World. Возраст. 32. Сила. 36 базовые. 72 тен. Выносливость. 14 базовые. 28 тен. Ловкость. 35 базовые. 70 тен. Интеллект. 12. Удача. 9. ММА. 7000. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я могу выбить дерьмо из Кэпа, разумеется, если у него не будет щита, бросающего вызов законам физики. У нас с Кэпом одинаковая базовая сила и выносливость. Правда, по сравнению с Халком это ничто. Его базовая сила позволяет ему поднимать около 35 тонн, и она увеличивается по мере того, как он злится. Да. По сравнению с этим мы ничтожны. Это 3500 базовые характеристики, что, по моему мнению, является читом. Кто-нибудь, свяжитесь с ГМОМ. Гейммастер админ. Глава 9. Появление дикого фица. Я был немного травмирован, осознав истинную степень характеристик Халка. Я крепко вбил себе в голову, что стоит убежать, если увидел гигантского зеленого монстра. Я не подойду к нему, не изучив сначала магию, по крайней мере, тогда я смогу спастись. В любом случае, дело не только в характеристиках. Халк один из физически сильных во вселенной Марвел, но у него нет ни техник, ни навыков, просто крушить. Что хорошо для всех нас, можете ли вы представить Халка, который может заниматься ММА и действительно может думать, когда он дерется? Для всех нас игра окончена. Я иду в спортзал, мысленно повышаю печати сопротивления и начинаю поднимать железо. А через 30 минут приходит Скай и Фиц. Признаюсь, я был удивлен, увидев здесь Фица, и, черт возьми, я рад, что я не в той камере. Этот чувак выглядит противоречивым. Сейчас у него в голове, вероятно, что-то вроде «хочу убить его в отместку», но у него есть информация, которая может спасти людей. Скай, я киваю ей, затем смотрю и поднимаю бровь. Фиц, Уорд, заикаясь, произносит он, что все это значит. Скай, мне искренне любопытно, что у них на уме. Во-первых, Колсон хотел, чтобы Фиц встретился с тобой в надежде, что ему станет лучше. Во-вторых, нам нужна вся информация о Карле Криле, которая у тебя есть. Скай дает мне его профиль. Я знаю о нем, как, похоже, и вы, судя по тому, сколько тут информации. Мы знаем многое, но не все, и мы хотим знать, как его найти. О, эта информация дорого вам обойдется. Она среднего уровня. Среднего уровня? Для такого парня, как Крил. Забудь об этом. Нет, информация о самом Криле едва достигает низкого уровня, но информация о том, как его найти, уже другое дело. Что ты предлагаешь? Я хочу получить доступ к стрельбищу. Мне кажется, что я начинаю ржаветь. Мы придем к согласию, что это за манера речи. В каком веке ты живешь? Говорит наконец Фиц. Да ну, дай немного повеселиться, здесь становится скучно. Ты хочешь повеселиться, ты же знаешь, что ты со мной сделал. Ты погубил меня. Фиц, успокойся. Скай, он пытался убить нас, он сбросил меня и Джемму в океан. Да, сбросил, и кстати, не стоит благодарности, мне было приказано убить вас, вместо этого я сбросил вас с самолета на малой высоте в коробке с воздухом, я честно ожидал, что вы выживете. Я дал вам шанс побороться, и угадайте что, вы выжили, но получил ли я за это спасибо? Нет, лжец, ты хотел убить нас, кричит Фитц. Верь во что хочешь, для меня это не имеет значения. Теперь, Скай, мы договорились? Да, теперь говори. Я упоминал, насколько полезен магазин. Крилл был боксером по прозвищу Дробилка. Оказывается, у любого противника челюсть становится стеклянной, когда у вас под перчатками стальные кулаки. Гаррет думал, что он будет полезен. Теперь, как только Крилл прикасается к веществу, он может поглотить его и каким-то образом сжато преобразовать молекулы своего тела в это вещество. Он не рассказывал нам, как, но ему нравится это ощущение, ему также нравится убивать людей, не то чтобы это удивительно, это общая черта среди оперативников Гидры, включая тебя, и вот еще одна попытка Скай выудить информацию, мне кажется, что большинство их вопросов в последнее время напоминают личностные тесты. Нет, извини, что расстраиваю, но мне не нравится убивать людей, для меня это работа, средство для достижения цели. Ну, это здорово, но ты все еще не сказал нам, как его найти, говорит Скай. Терпение, Скай, когда Гидра все еще была в щите, они использовали белый шум в промежутках между каналами распределения квантовых ключей щитов, чтобы скрыть сообщение, щит может исчезнуть, а те частоты, нет, пока Гидра отдает команды, вот так, я ожидаю, что с завтрашнего дня смогу отправиться на стрельбище, о, и, Фитц, повреждение, которое ты получил в височной доле, не является постоянным, начни реабилитацию, начни тренироваться, и со временем оно заживет. Откуда ты об этом знаешь? Откуда ты об этом знаешь? Было немного забавно видеть их синхронную реакцию. Кислородное голодание, распространенный метод пыток, у большинства людей не бывает шанса выздороветь, потому что их потом убивают, но те, кто выживает, становится лучше после реабилитации. Они ушли с большим количеством вопросов, чем ответов, это будет мешать им какое-то время, и избавит их от меня. У меня не было возможности узнать о его точной травме, но пребывание здесь больше не имеет никаких преимуществ, на самом деле, это замедляет мой рост, так как я не могу тренироваться должным образом, без материализации, и я действительно хочу найти гору и использовать Ко, вложить всю свою ауру в кулак и посмотреть, какой урон я сумею нанести, я не могу ждать, у меня кружится голова, просто думая об этом, и время, которое я трачу здесь, можно было бы использовать для изучения мистических искусств. Это если бы они даже позволили мне войти в Камартадж, древняя, это не шутка, они занизили ее силы в фильме. Многовековой опыт в магии мистических искусствах, и она просто получает удар ножом в живот и умирает. Это абсурд. Я надеюсь, что смогу, я даже дам клятву защищать Землю в течение нескольких лет. Магия, которой я научусь, будет стоить того. Плюс, если на вашу планету придет угроза конца света, не имеет значения, кто хороший или плохой парень, все, что важно, это выживание. Странно, что лишь мстители и так называемые хорошие парни отправились сражаться с Таносом, скажите одаренным преступникам, что психопат собирается покончить с ними всеми, и посмотрите, не будут ли они сражаться, они не станут жертвовать собой или не сделают это без выгоды, но я уверен, что бездействовать они не будут. Черт возьми, просто скажите им, что они могут забрать технику у убитых солдат. Убивая и получая прибыль, они сразу же прыгнут в воду, если вы, разумеется, простите им это. Глава 10. Встреча в офисе Колсона. Бам-бам-бам. Ладно, похоже, навыки никуда не делись, стреляю я все еще с идеальной точностью. Они совсем не деградировали, даже после всего времени, проведенного в этой камере. Навыки. Владение огнестрельным оружием, эксперт. Рукопашный бой, эксперт. Шпионаж, эксперт. Переносимость боли, средний. Устойчивость к ядам, незначительный. Скрытность, средний. Обман, блеф и маскировка, эксперт. Легкая атлетика, бег, скалолазание, плавание, балансирование, эксперт.